Глава 74. «Ты снова улыбаешься?» — сказал он, поглаживая меня по спине, пока я лежала на его груди. Мы встречали рассвет. Спать хотелось уже жутко. Рома просто вымотал меня. Но мы не могли расстаться даже на сон. Все смотрели и смотрели друг на друга. Обнимались. «Да», — провела в очередной раз я пальцами по его губам. «Как же я его люблю. Только его. Я сейчас счастлива». «Несмотря на...» «Несмотря ни на что», — твердо ответила я. «Я готова нести ответ за каждое свое слово». Рома имел в виду, конечно, ребенка от Лады, которого ему теперь придется растить тоже, хоть и жить с нами малыш не будет. Он останется с мамой. Рядом будет еще и Лена, мать Романа. Но все же иногда ездить к нему Роме придется и самому. Я все понимала, что ребенку нужен отец хоть иногда, и малыш не виноват, что все вышло вот так с его родителями, что Рома чаще будет с нашими детьми, чем с ребенком Лады, но все равно в груди стояла горечь, хотя конкретно сейчас она почти не ощущалась. Обняла его крепче. «Мой, только мой, Ромка, моя боль и любовь, мой рай и ад, мой ангел и бес, вся моя жизнь, единственный мужчина». Мы как два идеально подошедших друг другу пазла, только края наши не сразу обточились до состояния, когда мы бы уже вошли в друг друга и остались такими навсегда. А теперь этот день настал, я чувствую. Теперь все правильно и на своих местах. Все эти годы мы оба словно жили другой жизнью, чужой, не нашей, занимали не свои места и играли какие-то чужие роли. Нам нельзя было расставаться. Судьбой нам дано было быть только вместе, а ее не обмануть. Мы оба болели, скитались, пытались забыться, и все это, что закономерно, имело свои последствия. Дай же нам, Боже, все преодолеть, простить друг друга окончательно, отпустить, забыть былые обиды, залечить былые раны. Мы сможем, справимся, потому что теперь мы есть друг у друга. Рома дал мне слово. Слово питерских много значит и дорогого стоит. Раз сказал, что не бросит больше без причин, доказанных моих поступков, значит, так оно и будет. Раз сказал, что будет слушать, значит, так тому и быть. Хотелось бы надеяться, что этот дорогой урок жизни научил нас обоих ценить семью, ценить любимого. Говорят, что незаменимых нет, но на практике это не работает. Любимых заменить нельзя, никем, никогда. Любой другой человек рядом воспринимается как суррогат, подделка любви, иллюзия, которая не приносит счастья и удовлетворения. И есть такие болезни, которые время не лечит. Кажется, я действительно готова простить и принять его со всеми потрохами, плюсами и минусами, и с чужим ребенком. Да, готова. Вот сейчас да. Потому что я не могу без него и не хочу без него. Он сам выбрал меня, сам пришел ко мне. Значит, пора уже простить и попытаться это преодолеть. Я знаю, мы сможем, потому что любим друг друга. Не смогли забыть даже в долгие годы разлуки. «Котенок!» — прижался он щекой ко мне и зажмурился. «Я тебя недостоин, но прошу, люби меня, такого засранца! Погладь, погладь меня!» Он схватил мою руку и положил на свою голову. Еще со школы он любил те ощущения, когда я запускаю пальцы в его волосы. И теперь на его шее и плечах образовались крупные мурашки, а сам Рома застонал от удовольствия. «Рыжая, ты султан моего сердца! Катя Хатун!» «Ой, мой бог!» — засмеялась я. «Рома насмотрелся сериалов, что ли?» Он тоже рассмеялся. «Ты сама меня на него подсадила, помнишь? Я не хотел смотреть». «Да помню, конечно. В студенчестве еще я начала смотреть его. Первые серии ты нос воротил, потом стал слушать краем уха, а третью серию уже попросил включить сам с фразой: «Ну чего там дальше про Махор или как там ее, рыжую рабыню?» «Да, точно. А оказалось интересно». «Не думала, что тебе понравится». «А это были лучшие вечера, котенок». Снова обнял он меня. «Знаешь почему?» «Почему? Ты всегда тайно любил турецкие сериалы, но стеснялся сказать?» «Нет же». Снова рассмеялся он и притянул меня к себе ближе. «Потому что с тобой их проводил. Плед, чай, сериал на фоне. Иногда мы видели с тобой только титры, потому что слишком увлеклись друг другом. А потом перематывали, чтобы все-таки досмотреть серию». «Да, Улыбнулась я, укладывая снова на его плечо свою голову. «Такие воспоминания крутые». «Самое важное в жизни — найти того, с кем тебе круто будет смотреть самый тупой сериал в мире. Пусть он будет самый скучный из всех, что я видел, но главное — смотреть его с тобой». «Это так мило звучит, Ром», — поцеловала я его в небритую щеку. «И чтобы было на кого ногу с утреца закинуть», — добавил он, и я рассмеялась. «Это ты любишь». «А еще, чтобы было кому всунуть и как...» Остальное он договорил мне на ухо, да такое, что я покраснела, словно девственница. «Ой, Рома!» — покачала я головой, чувствуя, что он подминает меня под себя с целью исполнить те пошлости, что он сказал мне на ухо. «Пошляк!» Утром нас разбудил звонок. Мы оба сонные сели в кровати. Рома нашел на полу свой телефон среди брошенной там же одежды и принял вызов. «Да». Он слушал, что говорят на том конце провода, и хмурился. Сон как рукой сняло. Опять какие-то плохие новости? Под ложечкой засосало от страха. «Понятно. Очень жаль. Я не знаю, что сказать. Примите соболезнования. Да, конечно, я позвоню ей чуть позже. Да, спасибо. До свидания». «Что случилось?» — побелела я. «Ладу ночью прооперировали. Последствия аварии. Ребенок умер внутри нее». Рома звонил Ладе, успокаивал и поддерживал. Я сидела рядом с ним и молчала. Я понимала его и гордилась своим мужчиной. Это большой поступок. Мужчины, друга. Да, она моя соперница, но теперь это в прошлом. Теперь же от ревности не осталось следов. Мне искренне жаль девушку, на хрупкие плечи которой свалилось столько горя. Поддержка Ромы сейчас, наверное, единственный луч света для нее. Самое главное, что она понимает, что назад пути нет, и приняла эту поддержку именно в рамках дружбы. Рома не стал уходить в другую комнату, чтобы поговорить с Ладой. Он позволил мне остаться, потому что у него от меня секретов нет. Он повесил трубку и опустил голову. Плечи опустились тоже. Он переживает. Я подошла к нему и обняла за плечи, положив голову на одно его плечо. «Держись, Ромка», — шептала я ему, баюкая, как ребенка. «Очень грустно, что все так вышло. Жаль, очень жаль. Но мы все переживем, и Лада тоже. Очень надеюсь, что она еще будет счастлива и сможет родить любимому мужчине малыша». «Ты ей сочувствуешь?» Посмотрел он на меня так, словно его удивляет наличие у меня сострадания к бывшей сопернице. «И ей, и тебе», — ответила я. «Это же и твой...» Договорить тяжело было. Голос сорвался. «Если мне тяжело просто говорить об этом, то даже представить не могу, какие горькие страдания испытывает сейчас Лада. Дай ей Бог». «Ты, Рыжик, ты просто нереальная». Повернулся он ко мне и обнял в ответ. «Ты просто мой космос». Мы еще долго сидели молча. Я слушала биение сердца Ромы. Оно постепенно стало успокаиваться. Пусть он молчит и не плачет, ведь мужчины никогда не плачут. Я ощущала его боль потери. Пусть он толком привыкнуть не успел к мысли об еще одном ребенке, да и не планировал его. Но все же такая потеря бьет по всем. Дети должны жить. Этот мир часто несправедлив. Одна надежда, что небеса дадут шанс Ладе восполнить эту потерю так, как она дала его нам с Ромой. А ближе к вечеру, когда мы выспались после бессонной ночи и повторили наш забег еще несколько раз, поехали к родителям Романа. Нужно сказать, что наши отношения возобновились. Взяли с собой Ольку, купили по дороге огромный торт и шумной гурьбой высадились у крыльца дома семьи Питерских. Дома, в котором когда-то жила и я в разных социальных ролях, а теперь снова входила туда счастливой. Мы шли втроем, держась за руки. Олечка посередине радостно прыгала, держа за ладони маму и папу. Наташа и Петр сразу отметили наши счастливые лица и крепко сжимающие пальцы другого ладони. «Добрый вечер, молодежь», — сказал он, оглядывая нас всех. «Вы с тортиком, есть повод?» «Да», — сказал Рома, вручая коробку с угощением Наташе, которая тут же принялась хлопотать и накрывать на стол. «Мы с Катей женимся». «Батюшки!» Выронила блюдце на пол Наташа и села на стул. а потом вдруг заплакала. «Ой, дураки!» «Ты чего?» Поднял ее со стула Петр и притянул к себе. «Столько пройти понадобилось, чтобы понять то, что все и так видели», ответила она, утирая слезы. «Ну и что теперь рыдать?» спросил отец Романа. «Да я от радости!» рассмеялась она и повернулась к нам. «Поздравляю!» Она мягко убрала от себя руки мужа и поспешила к нам. «Родные мои, как я рада!» целовала она по очереди всех нас, начиная с Оли. «Как рада!» «Точно решили?» почесал в затылке Петр. «Я, кажется, уже это слышал. Несколько раз». «Точно», кивнул Роман. «Завтра же подадим заявление в ЗАГС. У нас есть еще один весомый повод для этого». Он глянул на меня, а я покраснела, словно вообще про секс впервые говорила. «Что за повод?» нахмурился отец, а Наташа закрыла лицо руками, то ли смеясь, то ли плача от радости. Она все поняла. «Боже, спасибо! Образумил дураков моих!» А Ромка бережно, словно я самая главная в его жизни ценность, притянул меня к себе и ответил отцу. «Мы беременны». «О-о-о!» — округлил глаза Петр. «Ну, тогда этот повод даже весомее. Несите шампанское!»